потом закрыл подвальную дверь и грубо толкнул его на деревянную скамейку. Он посидел несколько минут, почесывая голову, затем взглянул на меня. «Это бандитизм!» — прохрипел он. «Хардинджер и Вилли знали, что вы собираетесь делать?» «Они не имеют права», — холодно произнес я. «У них руки связаны инструкциями о порядке допроса подозреваемых. Они также беспокоятся о своей карьере и пенсии, а мне не о чем беспокоиться. Я частное лицо». «Думаете, вам это легко сойдет с рук?» Недоверчиво спросил он. «Серьезно считаете, что я промолчу об этом?» «К тому времени, как я закончу допрос, — равнодушно ответил я, — вряд ли вы будете в состоянии вообще говорить. Через 10 минут вы признаетесь, а я не оставлю на вас ни единого следа. Я знаток пыток, Харт, но группа бельгийских квислинговцев 3 недели делилась со мной опытом. Я был подопытным. Подумайте хорошенько, и тогда поверите, что мне наплевать, больно будет вам или нет». Он посмотрел на меня. Он старался хорошенько подумать, чтобы не поверить, но все же сомневался. Твердости у Хартнелла не имелось. «Впрочем, начнем сперва с легкого», — сказал я. «Давайте попробуем напомнить вам, что на свободе находится безумец с дьявольским микробом, при помощи которого он угрожает уничтожить бог знает сколько в Англии, если не согласятся на его условия. И первое исполнение угрозы может начаться через несколько часов». «О чем вы говорите?» — глухо спросил он. Я передал ему то, что рассказал мне Хардинджер, и затем добавил. «Если этот безумец уничтожит какую-либо часть страны, нация потребует мщения, потребуется козел отпущения. Общественное давление окажется столь сильным, что этот козел отпущения будет найден. Естественно, вы не столь глупы, что не можете себе представить свою жену Джейн с петлей на шее в тот момент, когда палач открывает люк. Падение, судороги, сломанные позвонки, дергающиеся ноги. Можете представить повешенной свою жену, а, Хартнелл? Ей еще слишком рано умирать». «А смерть через повешение — ужасная смерть, даже для соучастников убийства». Он посмотрел на меня воспаленными глазами с вялой ненавистью и горем. В полусумраке подвала его лицо посерело и покрылось капельками пота. «Представьте, вы можете отказаться от любого своего показания, данного здесь мне», — продолжал я. «Без свидетелей показания не имеет силы». Я немного помолчал и спросил тихо. «Вы сильно замешаны?» Он кивнул и уставился в пол. «Кто убийца? Кто все это подстроил?» «Не знаю. Бог свидетель, я не знаю. Мне позвонил какой-то человек и предложил деньги, если я отвлеку внимание охраны. Джейн и я. Сначала я решил, что это сумасшедший. Если бы он так открыто не предлагал, я бы отказался. На следующее утро почтой пришли почти 200 фунтов с запиской, в которой говорилось, что я получу еще 300, если выполню просьбу. Две недели прошло, и он вновь позвонил. Его голос. Вы можете узнать голос? Глухой, неразборчивый. Понятия не имею, кто это был. Наверное, он что-то приложил к трубке, когда разговаривал. Что он сказал?» «То же самое, что писал в записке, что будет еще 300 фунтов, если я выполню то, что мне скажут. И я согласился». Он по-прежнему глядел под ноги. «Я уже часть денег растратил. Получили еще 300 фунтов?» «Еще нет». «Как много вы потратили из 200 полученных фунтов?» «Около 40. Покажите остаток. Он не здесь, не в доме. После вчерашнего вашего посещения я остаток закопал в лесу. Какие были деньги? Какие банкноты, я имею в виду? Пятерки. Пятерки английского банка». «Так, все это очень интересно, доктор». Я подошел к скамейке, запустил руки ему в волосы и сильно рванул вверх, ткнул Хекате в солнечное сплетение, и когда он охнул от боли, ударил по зубам рукояткой. Секунд 10 Я стоял неподвижно, а он глядел на меня обезумевшими от страха глазами.